Постыдный случай. И вот сейчас я подхожу к делу. Из того времени жизни в усадьбе, когда я стала настоящей помещицей, всплыл в моей памяти этот случай, который забыть очень трудно. Он сыграл роль в моей жизни, в моем характере. Конечно, материнские уроки поведения не прошли для меня бесследно. Но здесь вдруг почему-то вернулся ко мне этот инстинкт властелина. Был октябрь месяц. Я запаслась тогда книгой Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам». Еще довоенная книга. Нет, даже дореволюционная. Знаменитейшая книга кулинарного искусства. Еще была книга Сандры Марин, тоже великолепная, с очень хорошими рецептами, проверенными. Я все это взяла. Кроме того, моя двоюродная сестра Тамара дала мне рецепты засолок, маринадов, соленья, варенья и так далее. Эти рецепты тоже свято хранились у меня в книжке. И всего этого начитавшись, решила я колоть кабана. Ведь летом еще начинали готовиться кормить кабанов на Рождество. Все это делалось, конечно, нашими, дворовыми и самым простым образом, но хватало на всю зиму. А тут вдруг у меня самой стрельнула мысль, что вот я хочу сделать окорока к Рождеству. А до Рождества еще 2,5 месяца. Был только октябрь месяц, причем жаркий. Хоть это север Молдавии румынской, но было тогда очень теплое бабье лето, роскошное, паутинки летали. Тень была еще густая, но теплая. Когда я заявила, что колю кабана, все мои дворовые как-то замешкались и говорят: «Барыня, но еще же рано». «Правда, ведь еще же очень тепло. Мы это только в конце ноября делаем, а сейчас еще 15 октября нету». «Молчать! Я знаю, что я делаю, нас в Бессарабии так делают, и вы увидите, какие у меня окорока будут. Вам и не снилось таких окороков». Тамара мне советовала: «Смотри, когда будешь класть окорока в рассол, проверь, чтобы яйцо в рассоле не тонуло. Так густо он должен быть посолен». В общем, работа закипела. Тут же начали делать для копчения целое сооружение, причем коптили еловыми шишками. Это очень вкусное копчение. Мясное, рыбное, птичье. Я копчености очень люблю. А эти еловые шишки — просто чудо. Они тлеют, пускают густой ароматный дым ели. Я приказала, чтобы мне нанесли этих шишек. И навалили мне этих шишек так, что я уже не имела, куда их девать. Знаете, как чемодан без ручки, и бросить жалко, и не знаешь, как его нести. Так было и с этими шишками. Все только спотыкались о них. Они раскатывались по всему двору, кухне, коридорам. Но я с терпением невероятным все это снова складывала, приказывала девкам как-то обложить шишки досками, чтобы они не раскатывались. Ну вот, все было готово для копчения. И приносят мне тушу кабана. А кабан весил 300 кило. Когда я увидела эту тушу огромную, которая даже на разделочный стол не помещалась, я немножко опешила, скажу правду. Да, немножко гонор с меня слетел. На минутку. А потом, видно, это тоже гены моих предков. Я взяла очень хороший острый нож и довольно красиво и хорошо разделала эту тушу. С меня пот лил градом. Никого не впускали в кухню. Я сказала, чтобы у меня никого в кухне не было, кроме самых близких дворовых. Им я приказывала сделать то-то и то-то, ну, скажем, лучше указывала. Приказывать я все-таки не научилась. Я не люблю приказ. Так мы разделали эту тушу. Вытащили бочку, поставили эту бочку в прохладный погреб, засолили. Я им говорю: «Только, пожалуйста, не пересолите мне». «Барыня, «Но ведь яйцо не должно тонуть. Вы не забыли об этом?» «Какое еще яйцо?» «А что, потом будем эту соль есть?» Мне не хотелось им показывать свое неумение. Я говорю, «А у нас не так солят. И потом не надо будет вымачивать, как вы вымачиваете. У нас в Бессарабии не вымачивают, потому что тогда весь вкус мяса пропадает. Я меньше соли положу, и вы увидите, какие будут окорока». Все очень удивленные, но с почтением смотрели на меня и, конечно, следовали моим указаниям. Мы в этот легкий рассол положили эти окорока и все, что я решила коптить. 100-ведерная бочка вместила в себя всю эту огромную груду мяса, и я, гордая и удовлетворенная, совершенно говорю: «Ну, давайте запрем на ключ, чтобы не растаскали». Заперла я погреб на ключ. Ключ повесила себе на такой специальный поясок, и мы ушли. А через 3 дня... Тамара мне говорила: «Ты смотри и проверяй. И если острая палочка легко войдет, значит, окорок засолился, его можно готовить». И вот я денька через 3 так пошла посмотреть, пробую. Нет, тверденький еще. Тамара сказала 3 недели держать в таком рассоле. Думаю, с ума спятила она. Вроде хорошая хозяйка, она намного старше меня, и вдруг говорит мне такую ерунду. Чтоб 3 недели в рассоле лежала. Это же одна соль будет. Это все мои размышления и мысли сокровенные. Ну ладно, не входит и не входит. Прихожу через 1 неделю, а на меня так полыхает каким-то душком. Я думаю, крыса, наверное, или мышка где-нибудь сдохла. Надо будет хорошенько почистить погреб. Ну, уже дохлятиной воняет невозможно. Думаю, ну ничего, надо хорошо погреб проветрить. Я его закрыла, а душина маленькая. Надо будет хороший сквозняк устроить. Все это я себе соображаю, оставляю дверь открытую, оттуда дух. Но меня мало это смутило. Денька через 2 я снова иду туда. И такая вонь полилась из этого погреба. Думаю, господи, у меня сердце ёкнуло, господи, да что же это такое? Лечу к этой бочке, открываю крышку, оттуда. Ну, умирай от вони. Я уже зову своих подчиненных и уже гораздо менее авторитетным тоном говорю: «Да что же это такое? Это что ж так воняет там?» А они мне говорят: «Барыня, ну вы же очень мало соли положили. Конечно, так тепло сейчас и на дворе, и всюду. Вот они и завонялись. Быть того не может, этого не может быть. Нет, нет, нет, не может, вынимайте». Они вилами вынимают один окорок, а там, ой, все кишит червями, жирными, белыми, короткими. Не могу сказать, что я слишком брезглива. Я могу лошадям и под хвостом, и на хвостах, и свиней мыло, и лошадей мыло. Я и подберу за животными, и никогда никакого отвращения, ничего. А тут я почувствовала, что еще минута, и меня... Я боюсь червей. Я не могу их видеть. Ну, единственное, вот, дождевые черви. Я тоже не могу на них смотреть, но я их уважаю, потому что они пахари, они сверлят землю, дают кислород земле, и поэтому они необходимы. Никогда не давите дождевых червей. Они спасают все, что вы посадили. И деревья, и злаки, и овощи на грядках. А тут эти белые черви. Кишат, ну, живой окорок. Я в ужасе смотрю на эту картину. Не могу ни сказать, ни вздохнуть, они такие смущенные. Говорят мне: «Барыня, ну что, позовем барина?» «Зовите», — говорю я упавшим голосом. Думаю, что же это будет? Нагоняй? Да, мне будет нагоняй, справедливый, такой, какого я еще до сих пор ни от матери, ни от отца не имела. Я так в ужасе стала в уголок. Входит Стефан спокойным, легким шагом, по сапожкам хлещет тонкой плеточкой и говорит: «Что это за парфюмерия? Что у вас, собственно, произошло?» Молчание полное. Дворовые ко мне очень хорошо относились и не хотели меня под удар подставлять. Молчат. Девки переднички крутят, бабы потупились. Он очень удивленно говорит: «Да в чем дело? Что случилось?» И тут же сорвался у него с губ витиеватый матушок: «Что это за вонь у вас такая?» Тогда я подхожу к нему, смотрю снизу вверх ему в глаза, объясняю. Я поторопилась, не надо было в октябре класть в рассол, а я вот так, понимаешь, я хотела пораньше сделать окорока, чтоб были, чтоб висели. Я люблю, чтобы оно уже было». Он взял меня за плечи, прижал к себе, поднял этот свой хлыстик, показывает на бочку и говорит: «Сейчас же подвезите самую старую повозку, какая у нас есть, потому что после того, что будет, ее надо просто-напросто сжечь, и пару лошадей, и мужики с лопатами». И подкатили они старую, скрипящую по всем швам телегу, нагрузили всю эту движущуюся массу. А я смотрю с ужасом на эту картину. «Ну, трогай», — говорит Стефан. И поплелись. За телегой такое шествие было. Все собаки. Конечно, а их было 7 во дворе. Мужики с лопатами. А этот драгоценный груз распространял вокруг себя такое зловоние, что у мужиков и баб, и у тех уже носы скрутились до уха. А Стефан кричит им вдогонку: «Эй, фьють!» Он очень красиво свистел. «Подождите. Яму вырывайте поглубже, в 3 метра глубины. И звездку взяли? Залить и звездкой, и сверху закопать, чтобы не разрыли собаки». И опять двинулось это похоронное шествие. А я стою, ни жива, ни мертва. Глаза у меня не поднимаются. Я смотрю в землю, и у меня из глаз по щекам текут слезы. Такой эшек, такой провал.